Глава 85. Тисаана. Так быстро все случилось. Я проникла глубоко в Макса, так глубоко, что увидела все, что связывало нас с ним и его с тем Фейри. Все нити извращенной магии, что хлынуло к нам из глубины. Все это было здесь, в нем, как открытая зараженная рана. Вот оно. Вот как добрался до него король Фейри. Вот как он добрался до Ары. Я тоже облилась кровью, когда Решаи вырвали из глубины моего сознания. Эта рана меня покалечила, может быть, убила. Но магия Макса вливалась в меня, давала силу. Я чувствовала, как поглощаю ее, поглощаю его, втягивая связь наших душ. И я повелевала всей этой силой. Та сущность, что на миг зависла между нами, рванулась ко мне и опоздала. Самую малость. Я успела захлопнуть проход, хоть и ощутила, как она вцепилась в меня, как когда-то чувствовала вцепившуюся мне в волосы мертвую руку Эсмариса. И клянусь, в последнее мгновение я увидела лицо. Лицо женщины с остроконечными ушами, со смуглой кожей и глазами цвета темных фиалок. Она показалась всего на миг и тоже пропала. Я, как издалека, ощутила агонию Макса, но была в нем и решимость, и безмолвное ободрение. «Боги, живи, Макс, живи, живи, живи!» Я умоляла, умоляла, погружаясь все глубже в его сознание, запутываясь в его памяти, в его чувствах, во всех зараженных нитях, которыми привязал его к себе король Фейри. «Пожалуйста, живи!» Я вычерпала до дна свою, его, нашу силу и оборвала все эти зараженные нити. Воспоминания Макса посыпались на меня осколками битого стекла.